Глава 18. Ну вот и поговорили. Сентябрь 2027 года. Как бы это ни казалось еще более странным, но никаких происшествий за ночь замечено не было. Я не спал практически до самого рассвета. Лишь когда слабая серая полоска проявилась на черном небосводе, позволил себе расслабиться. Ночью снова приходило света. На этот раз я не ударил в грязь лицом. И удовольствие девушке досталось в 3 раза больше, чем мне. После этого она еще долго ко мне прижималась, а я попросту терпел ее объятия. Да, чувств к ней у меня так и не возникло, хотя она, похоже, успела себе их придумать. И нет, с ней неплохо. Лучше, чем со многими. Однако, стоит страсти сойти на нет, и больше не остается никакого желания чувствовать на себе ее руки и горячее дыхание. И хрен его знает, как оно все работает. А может, во мне это действительно умерло? Не осталось больше того человека, что способен любить. Хотя к парню все же привязался. Я, собственно, и проснулся из-за него. Вот только вначале даже этого не понял, в смысле причину пробуждения. А откуда-то с улицы доносилась некая возня, будто топот или нечто на него похожее. Я некоторое время прислушивался, силе сообразить, что же там такое происходит. Это не уроды, точно. Ведь мне прекрасно, даже через сомкнутые веки ясно. На улице белый день и светит солнце. Света гремит посудой, а по дому уже распространился запах дыма и чего-то съедобного. А значит, в ближайшей перспективе меня уже собирались будить. Я окончательно открыл глаза, прошел мимо девушки к кастрюльке с водой и сделал несколько больших глотков прямо из нее. В этот момент она успела наградить меня поцелуем и сказать «доброе утро». В ответ я буркнул что-то типа «му» и отправился во двор, естественно, сигареты в зубах. Ох уж эти вредные привычки, мать их так. Вот здесь-то я и понял, что стало причиной моего пробуждения. Макс тренировался. Неумело, где-то даже смешно, но зато очень усердно. В голове даже возникла идея всерьез заняться его тренировками. Вот только что я могу? Хотя... «Слышь, малой, хочешь, научу ножи метать?» «Да!» Мгновенно замер он и уставился на меня глазами, полными азарта. «Ща покурю?» Кивнул я и выпустил клуб дыма. «Ты продолжай пока, разогревайся!» Макс кивнул и еще сердце заработал руками по воздуху. «Я так понял, у него происходил некий бой с тенью, потому что иногда он вроде как уворачивался, но однозначно воображаемому противнику не оставлял ни единого шанса на победу». Заплеванный окурок полетел под лестницу, а я поднялся со ступени и зашел в дом, где сразу полез в рюкзак. Еще в пристани, получив первую плату от старого, я прикупил набор из 6 метательных ножей. Все хотел возобновить тренировки, но как-то руки не доходили, хотя, если уж совсем честно, лень. Ну а сейчас, выходит, повод появился. «Макс, пойдем». Позвал я пацана, и тот быстро оставил прежние занятия. По правде говоря, перед каждым броском я очень сильно волновался, даже с учащенным дыханием боролся. Не хотелось упасть перед учеником лицом в грязь. Да и как я стану его чему-то учить, если сам ни хрена не умею? Так оно не делается. Без эффектного примера хорошим тренером не стать. Лично я ни за что не взялся бы брать уроки у неумехи. Притом в любом деле, не обязательно боевые искусства. Однако вышло хорошо, хоть и не столь точно, как мне того хотелось. Все до единого ножа торчали в деревянной стенке сарая с разбросом приблизительно 70 сантиметров. За такой результат штык определенно состряпал бы недовольное лицо. Он всегда так делал, когда у меня что-то не получалось. При этом реально становилось очень стыдно. Но Максу было более чем достаточно того, что я с первой попытки загнал в стенку все ножи, и даже предназначенные для этого стороной. «На, попробуй». Я сходил до сарая, вытянул все клинки, и один из них протянул Максу. Тот с серьезным видом его принял, словно самурай новый меч от искусного кузнеца, разве что на колено не припал. Зачем-то проверил, где у клинка находится баланс, и ухватил его именно в том самом месте. «Так, стоп». Сразу остановил я его на замахе. Слишком далеко руку отвел, и нож ближе к кончику перехвати. Парень кивнул и сделал все так, как я сказал, после чего метнул клинок, и он с глухим стуком вонзился в доску. К счастью парня не было предела. Он даже покраснел от восторга, когда я сказал, что у него, видимо, талант. Макс подошел к стенке, раскачал нож, который достаточно глубоко воткнулся, вытянул его и вернулся на исходную позицию. Второй, а затем третий и даже четвертый броски также оказались результативными, а вот на пятом произошла осечка. «Блин!» – совершенно серьезно расстроился пацан и отправился за ножами. Я прикурил очередную сигарету и уселся на пустое ведро, предварительно перевернув его вверх дном. Парень усердно метал ножи, но стоило ему отойти на пару шагов, как клинки попросту отказывались втыкаться. В конце концов он сдался и продолжил на том расстоянии, где лучше всего получалось. Я не мешал. Второй урок будет завтра, может быть, даже сегодня вечером. Не исключено, что он и сам найдет ответ. Упорство ему не занимать. «Ладно, продолжать тренировку. Пойду кофе попью». Дал наказ я и отбросил окурок в сторону. «И смотри мне, чтобы не отлынивать, понял?» «Да вы что, дядь Сань, я даже не думал!» «Все. Больше дела, меньше слов». Нагнав на себя суровый вид, добавил я и пошел к дому. Света уже вовсю сервировала стол. По крайней мере, ложки и солонка на нем уже стояли, а на печи шкварчали яйца. Я едва слюной не подавился, когда нос уловил волшебный аромат давно забытой холостяцкой пищи. «Откуда дровишки?» – удивленно уставился я в сковородку. «Нифига себе! Со шкварками, что ли?» «Баба Валя с утра занесла. Ты спал еще?» «Нормально», – усмехнулся я и почесал макушку. «На ночь еще останемся». «А как же этот?» – она кивнула в сторону окна. «Послушай, я не понимаю таких намеков. Или договаривай, или не начинай. Что за привычка у вас, женщин, такая?» «Ну, старый твой. Он ведь снова придет». «Во-первых, он не мой. А во-вторых, я ровно этого и добиваюсь. Ты же вчера слышала, что бабка рассказывала?» «Я как-то так сразу и подумала». Внезапно выдала та и сняла сковородку с чугунной плиты, что отвечала за нагрев кастрюль и сковородок. «Да», – буркнул я и уселся за стол. «Максим!» – Светлана вышла в террасу и позвала сына к завтраку. «Сейчас, мам!» – донесся его ответ от сарая. «Иди ешь, остынет же! У меня тренировка, мам! После дотренируешь, и не мамкой мне там. Сказано, ешь, иди». Секунд через 10 в дом вбежал взъерошенный и крайне возбужденный пацан и плюхнулся на табуретку. Светлана поставила перед каждым небольшую тарелку из старинного, еще советского производства сервиза, после чего разделила яичницу, что и легла в блюдо. Что я, что пацан, втрепали ее мгновенно, а девушка словно чувствовала подобный исход, потому уже вовсю колотила новые яйца в сковородку, щедро присыпав ее салом. Макс занимался метанием весь день напролет, и надо отдать ему должное, делал очень приличные успехи. Я за целый месяц не достиг тех результатов, что он отработал в течение дня. Похоже, мне больше нечему его учить. Но присматривать и давать советы я еще вполне в состоянии. Не зря столько дней наблюдал за чудесами, что исполнял штык. Кстати, нужно его с ним познакомить. Надеюсь, он еще жив и продолжает сидеть в своем заповеднике. Как закончу с делами, обязательно туда наведаюсь. Максу его уроки точно на пользу пойдут. Светлана ускакала к бабке, что-то там помочь. Но слова, что она бросила перед уходом, крепко засели в голове. Да, возможно, это не самая худшая затея – остаться здесь. Вот только, боюсь, нам не позволят. Да и небезопасно это – долго задерживаться в одном месте. Одно дело, когда ты за стеной, и периметр круглосуточно охраняется. А совсем другое – вот так, не пойми где, в деревне. Нет, дождемся старого и свалим. В том, что он обязательно явится, я не сомневался. И вообще, подозреваю, флешка до кучи работает как маячок. А иначе, откуда он так точно определяет наши координаты? В то, что Света на него работает, я уже не верю. Но не похожа она на тайного агента. Тогда я просто на эмоциях так решил. Но стоило чуть подумать, как следует рассудить, и многое стало казаться нелогичным. Вскоре со стороны улицы раздались женские голоса. Видимо, бабка снова решила пожаловать в гости. Да я и не против, лишь бы еще яиц принесла, уж очень вкусно. Никогда бы не подумал, что так сильно стану по ним скучать. Нет, в некоторых городах они есть, но там ценник такой, что проще из сухого белка в кабаке заказать. Впрочем, именно так я обычно и поступал. Так постепенно, за какой-то мелкой бытовой суетой, прошел день. Солнце ушло за горизонт, постепенно погрузив мир в опасную тьму. Несмотря на то, что бабка оказалась нормальной, в том плане, что не скормила нас злым, ночью пост никто не отменял. Но на этот раз я все же поделил его на три части. Все же выспаться очень хотелось. В случае тревоги Максу требовалось просто разбудить меня, притом даже если ему что-то просто показалось. Он сменял меня, а Светлана – его, чтобы впоследствии к нашему пробуждению приготовить завтрак. Если не считать того, что девушка в очередной раз посетила мою постель, ночь прошла без приключений. А вот к завтраку уже пожаловали гости, как раз те, кого я ожидал увидеть еще вчера вечером. Но они, судя по всему, и без меня были немало заняты. Шутка ли? Целую нарколабораторию нужно пристроить, а может и процесс производства заодно наладить. Ведь деньги не пахнут, а вот власть над людьми, что одно, что другое, дают колоссальную. «Морзе, мать твою, ты точно нормальный?» Без стука и приглашения завалился в дом старый. «Долго же ты реагируешь», — усмехнулся я в ответ. «Нужно придумать какой-нибудь способ для связи. Может, тебе записки под камушком оставлять?» «Тебе все шуточки?» «Отнюдь. Дело более чем серьезное. Здесь бабка одна живет». И целое хозяйство держит, представляешь? И ведь злые ее не трогают. Старик закатил глаза и уселся на табурет напротив. Он положил перед собой пистолет, тяжело вздохнул и уставился мне прямо в глаза. «У нее рак на четвертой стадии», — совершенно серьезным тоном заявил дед. «Мы уже изучали эту аномалию. Как только болезнь переходит ту самую грань, когда становится неизлечимой, злые на человека не нападают». «Ты сейчас серьезно?» Она вообще-то рассказывала историю о том, что уже встречала уродов, притом задолго до конца света. На эмоциях я даже пальцем на дверь указал. И судя по тому, как она живет, они не только ее не видят, но и все ее хозяйство заодно. «Ладно, допустим, ты прав», — примирительно развел руки в сторону тот. «Что предлагаешь?» «Как что? Изучить ее, лабораторию какую отвезти, или сюда пусть головы умные приедут?» «Так, подожди. Ты что, про рак все придумал, что ли?» «Господи, Морзе, как ты меня заебал, кто бы знал!» Старый силой провел ладонями по лицу. «От тебя всего-то и требуется передать письмо. Я уже начинаю жалеть, что выбрал тебя для этого дела». «То есть тебе насрать?» «Я понял». «Ты когда последний раз вообще видел лабораторию вживую, а? Специалистов, кстати, тоже. Ты что думаешь, они вот так сидят и ждут, когда я подкину им работы или что? Как ты себе это представлял?» «Ну ты же вроде крутой». Хрипло расхохотался старый. «Морзе, ты идиот?» «Сам ты мудак». «А вот на личности переходить не стоит. Я тебе не пацан какой. Гоняться за тобой по всяким переулкам. Делай, что тебе сказано. И не отвлекайся на разное дерьмо». «Или что?» «Или я пристрелю пацана. Затем мои орлы оттрахают твою бабу и тоже пристрелят. Ну, а в итоге и до тебя очередь дойдет, не сомневайся. Все. Это было последнее предупреждение. Не обессудь, но ты меня уже конкретно заебал. Я каждый раз бросаю все и бегу объяснять тебе правила игры, но ты, видимо, тупой, как пробка. Все никак не хочешь понять, насколько важное задание получил». «Что там на этой флешке?» «Не смеши. Неужели ты так и не попробовал ее открыть?» «Так она запаролена», — наглым образом соврал я. «Да», — ухмыльнулся старик. «Было бы удивительно, если нет, не так ли?» «Ну так и что там?» «Очень большая ирония», — уперся взглядом мне прямо в глаза тот. «Донесешь до места, сам все узнаешь. Я специально попрошу, чтобы тебе показали. А теперь давай-ка, ноги в руки и вперед, на амбразуры». «А с бабкой что?» «Попробуй что-нибудь придумать. Все, давай, не беси меня. Больше предупреждений не будет. Надеюсь, мы друг друга поняли». «Вполне», – пожал плечами я, после чего вышел из-за стола и позвал со двора Свету с Максом. «Ну, чего он сказал?» – первым делом проявила любопытство девушка. «Обещал что-нибудь придумать», – в точности передал я его слова. «Поехали, у нас свое задание». «Да, хорошо. Макс, собирайся». «Ага, иду, мам». В следующую секунду парень пролетел мимо нас в дом, откуда послышалось его испуганное «Здрасте». Мы последовали за ним и как раз застали старого с рацией у рта. Он кивнул в сторону рюкзака. Я молча закинул его на плечо, Света поступила аналогично, после чего мы все дружно выбрались на улицу. Они уже уселись на мотоцикл, я повернул ключ и поставил стопу на ножку кикстартера, когда с дальнего конца деревни прогремел одиночный выстрел. Девушка тут же испуганно уставилась на меня, а я, кажется, понял, что именно придумал этот сморщенный псих. «Сука!» — выдохнул я и уже повернулся в сторону дома. «Нет, не нужно! Не ходи туда!» Света проворно покинула коляску и вцепилась мне в рукав. «Они же убьют нас! Тебя, меня, Макса! Не ходи, пожалуйста!» «Да как так-то, блядь, а?» — закричал я, когда увидел деда, что вышел на крыльцо и с ухмылкой скрестил руки на груди. «Сука ты, понял? Нахуй ты так живешь вообще, а?» Но тот упорно молчал и продолжал улыбаться. «Поехали, Саш, пожалуйста!» — продолжала умолять меня Света. «Ей уже не поможешь. Они ведь убьют нас, Саш!» «Да поехали, поехали!» — буркнул я и вернулся к мотоциклу. В этот момент со стороны бабкиного дома как раз вернулись бойцы старого. Я, конечно, бываю отбитым, но попытаться победить 6 профессиональных воинов — нет, вряд ли такое потяну. Но это вовсе не значит, что я так и продолжу слепо подчиняться ублюдку. Рано или поздно и его время придет, а вот флешкой в самом ближайшем городе обязательно займусь. Мотоцикл послушно затарахтел, я сунул в рот сигарету, прикурил и уселся боком на сидушку. Пока двигатель прогревался, я сверлил злобным взглядом старого, который о чем-то спокойно беседовал со своими. «Похороните ее хоть по-человечески!» — крикнул я. «Не будьте полными мудаками! Че сказал?» От бойцов отделился вспыльчивый шило. Но старый быстро его осадил, а заодно и за лопатой отправил. «Но хоть на том спасибо, козлы, бля!» — буркнул я, выжал сцепление, врубил передачу и с треском покинул деревню. На душе было тяжело, словно я лично спустил курок. Понятно, что хотел как лучше, вот только получилось, как всегда. И это поганое чувство продолжало висеть чугунной гирей на душе. Света вновь села за карту и довела меня вначале до поселка Боринское, а затем и на федеральную магистраль. Мы двигались в сторону Воронежа. Ехать не так долго, и я очень надеялся, что ближе к обеду уже буду счастливым обладателем какого-нибудь гаджета, который сможет прочесть флешку. Знание – сила, и этот факт неоспорим. Возможно, когда я увижу то, ради чего рискую башкой, все изменится. Не уверен, конечно, но в одном старый прав. Любой другой на моем месте уже давно бы попытался ее открыть. «Так, слушаемся меня. Далеко никто не отходит, понятно?» Уже в третий раз объяснил я правила. «Прежде чем куда-то сунуть свой нос, зовете меня. Я проверяю место на наличие ловушек». «Да все, не тупые мы!» — огрызнулась Света. «Не нужно нам по 100 раз повторять». «Надо будет, 500 повторю», — строго осадил ее я. «Все умники, вперед и тихо». Я первым вошел в полумрачное помещение торгового центра. Осколки стекла тут же хрустнули под подошвой. Но этот звук уже давно стал привычен. Глаза тут же охватили пространство тамбура на наличие растяжек. Чисто. Внутреннее убранство уже можно было рассмотреть отсюда, как и ожидалось. Все вверх дном. Некоторые витрины завалены. Куча рваной упаковки. Какие-то вещи соседних бутиков разбросаны по полу. Кое-где взгляд выхватил следы от пуль. Вот, например, на стеклянной перегородке и рядом на полу, покрытым кафелем. Там же ровными рядами висит некогда модная одежда, а сейчас не более чем бесполезное тряпье. Чуть дальше обувная лавка, вот ее бы осмотреть как следует, но это на обратном пути. Приоритет сейчас в другом. Мне нужен планшет или телефон, желательно рабочий. Сомневаюсь, что за несколько лет их батарея содержит хоть сколько-нибудь заряда, но с этим я разберусь. В любом случае прихвачу сразу несколько, а там на ходу попробую зарядить от генератора. Соберу что-нибудь из автомобильной гарнитуры, а вольтаж у меня тот же, 12, так что, надеюсь, получится. «Я тебе курево нашла!» — звонко прозвучал голос Светы. «Стой, блядь!» — закричал я, но было уже поздно. Девушка пересекла опасную черту. Что-то звякнуло, словно струна порвалась. А затем раздался свист и мокрый, чавкающий звук. Ее визг оглушительным эхом заметался по пустому помещению. Макс рванулся к матери, и я едва успел схватить его за воротник. «Пусти, пусти, бля!» Тут же принялся извиваться он. «Мама!» «Не дергайся, или рядом с ней сейчас ляжешь!» — прокричал я ему в лицо и даже влепил пощечину. Парень замер, но по глазам было видно, что он еще очень далек от спокойного состояния. Я, продолжая держать его за воротник, не спеша прошел в сторону супермаркета, где между касс лежала Света и виноватым взглядом смотрела мне прямо в глаза. Рука на бедре, а из-под ладони между пальцами очень обильно хлещет кровь. «Мама!» — снова дернулся пацан, но я лишь еще крепче сжал кулак, чтобы тот ненароком не вырвался. «Да пусти ты, урод!» «А ну заткнись!» — моментально взорвался я. «Глаза разуй! Ты к ней даже подойти не успеешь, как тебя за ноги к потолку поднимет! Ты что, не видишь? Из нее приманку сделали!» «Он прав, Макс!» — с невероятным спокойствием произнесла девушка. «Слушайся его! Он поможет, научит тебя всему! Ведь научишь, Саш? Не бросай его, пожалуйста! Пообещай мне!» «Да-да, обещаю!» Коротко кивнул я и проследил глазами тонкую леску, которая в натянутом состоянии уходила от ее ног куда-то за стойку с кассой. «Помоги ей! Чего ты встал? Пусти меня!» Макс все никак не желал успокаиваться, я решил сменить тактику. «Так, слушай внимательно». Я присел перед ним на корточки. «На выходе бутик с мужской одеждой. Бегом туда и принеси мне кожаный ремень. Только смотри внимательно. Нужна именно кожа, а бы какой не подойдет. Понял?» Парень быстро кивнул, и я отпустил его. «Пусть думает, что от него что-то зависит. Так будет легче, наверное». «Сам». Проверяя каждый сантиметр, я, наконец, добрался до Светы. «Я же тебя предупреждал! Не лезь, куда не просят!» Тут же набросился я на нее. «Дура!» «Прости!» Продолжая смотреть прямо в глаза, ответила та. «Я хотела сделать тебе приятно». «Сделала, бля!» Буркнул я, рассматривая устройство ловушки. «Самое примитивное из тех, что роды использовали еще в начале. Они бросили блок сигарет на прилавок с кассой и поставили растяжку из тонкой лески. Та, в свою очередь, сдерживала спусковой механизм арбалета, который прикрыли коробкой. В одном я не ошибся. Ловушка была двухуровневой, вот только настроена на тех, кто будет внутри шарить по прилавкам в поисках продуктов. Там несколькими пакетами были прикрыты самые обыкновенные капканы. Сделано все качественно, нужно присматриваться, чтобы понять всю систему. А вот так, с набега, куча мусора вокруг можно и значения не придать. Собственно, Света ровно так и нарвалась. Рана оказалась очень серьезной. Хитрая широкая стрела распахала ей бедро чуть ли не до кости, а заодно порвала артерию. Даже жгут не сильно продлит жизнь девушки не в этих условиях. Как бы я того ни желал, но чудо не случится. Она умрет. «Вот!» – запыхавшимся голосом позади меня произнес Макс, и он догадался принести сразу несколько ремней. «Молодец!» – похвалил его я и переключился на Свету. «Ты как?» «Ногу не чувствую. И холодно, очень холодно». «Хорошо, только не отключайся», – пробормотал я и просунул ремень под ее ногу. «Сейчас мы крови остановим, все будет хорошо». «Ты ведь знаешь, что не будет», – тихо произнесла она. «С такой раной я и часа не протяну, даже со жгутом. Не нужно, Саш, я готова». «Просто пообещай мне». «Да-да, я обещаю. Макса не брошу. Всему научу, что сам знаю». «Спасибо тебе за все. Сейчас, не отключайся. Света, Свет!» «Мама!» Раздался сдавленный голос пацана за спиной. «Да ебаный в рот!» Взревел я. «За что мне все это? За что, блядь?» Я плавно стек на пол и уселся прямо в лужу, что натекла с девушки. А руки сами вставили в рот сигарету, которая оказалась полностью перепачкана кровью. «Дай мне тоже». Напротив меня в точно такую же позу уселся Макс. «Нет», — покачал я головой и кивнул на прилавок. «Из-за них она погибла. Не начинай». «Хорошо», — кивнул тот, посмотрел на маму, и по его щекам потекли тихие мужские слезы.